Высокомерие — каста. Высокомерие — каста. Чем недохват — отказ. Что говорить нечасто, в тысячелетия раз. Все, что сказала, крайний, крик морякам знаком, а остальное — тайна. Вырежут с языком.